Несчастный поход. В 1184 году в Новгород-Северский пришла весть об очень удачном походе на половцев нескольких князей под руководством великого киевского князя Святослава Всеволодовича. В слове о полку Игореве об этом походе писалось следующее. «Наступи на землю половецкую, притопта холмы и еруги, возмути реки и озера, иссуши потоки и озера, а поганого кобяка на луку моря, от железных великих полков половецких, яко вихрь выторже». Действительно, победители смогли взять в плен хана кобяка и привезти в Киев большую добычу. В ее числе было 7000 человек, превращенных в рабов, несколько стад лошадей, овец, верблюдов, караваны повозок со всевозможным добром. Могущество половецкой степи было основательно подорвано. Игорю Святославичу лишь приходилось сожалеть, что он не присоединился к двоюродному брату и не разделил с ним славу победителя, и не смог обогатиться. Однако он решил, что в следующем году сможет сам совершить рейд против изрядно потрепанных половцев. Ему казалось, что для успеха больших сил не требовалось. Своими союзниками Игорь избрал брата Буйтур Всеволода, славившегося богатырской силой и воинской удалью, племянника рыльского князя Святослава Олеговича, которому в то время было около 19 лет. Он родился в 1166 году, а Игорю в то время было уже 34 года, его брату Всеволоду 30 лет. Надеясь на быстрый успех, Игорь Святославич решил взять с собой двух старших сыновей, Владимира и Олега, которым было, соответственно, 14 и 13 лет, и уже полагалось на практике овладевать воинским искусством. Возможно, Ефросинье Ярославне не хотелось отпускать сыновей-подростков в опасный поход, но спорить с мужем она не могла. С 4 лет мальчики уходили из-под влияния матери и после посажения на коня и пострига считались вполне взрослыми людьми и самостоятельными правителями. Владимир, к примеру, уже княжил в Путивле и имел свое окружение и дружину. В те времена дети взрослели очень рано. Начало похода было намечено на апрель 1185 года. Князья-союзники решили не ставить в известность о нем великого киевского князя Святослава Всеволодовича и добыть славу и богатство только для себя. Возможно, они не планировали глубоко вдаваться в степи и надеялись сразиться с половцами в приграничных районах, откуда было легко вернуться на свои земли. 23 апреля Игорь с сыновьями выступил в поход. Провожать его вышли все жители Новгорода Северского. Духовник благословил их, а Ефросинья Ярославна обняла и расцеловала. На глазах у нее стояли слезы, так как тяжелые предчувствия не покидали княгиню. Но заранее пугать мужа и сыновей она не хотела. Тем более, что они не стали бы слушать ее предупреждений и все равно бы осуществили задуманный поход. По дороге к Игорю Святославичу присоединились Всеволод и Святослав. Вторгнувшись в степи, они вскоре обнаружили, что половцы откочевали далеко на юг от приграничной полосы. Возможно, они были заранее предупреждены о походе русских князей и решили заманить их в ловушку. Жаждущий успеха Игорь Святославич этого не понял и безрассудно устремился в безводные степи. Его не остановило даже грозное предзнаменование — солнечное затмение. Ефросинья же увидев, что светлым весенним днем солнце вдруг померкло, очень опечалилась и с тревогой и нетерпением стала ждать возвращения очень дорогих для нее людей, мужа и сыновей. Предчувствие беды не обмануло княгиню. Заманенные в степь первой удачной битвой русские полки вдруг обнаружили, что против них выступили огромные половецкие рати. Поворачивать назад было уже поздно, и пришлось начать неравный бой. Половцы, зная об отчаянной храбрости русских воинов, не стали сражаться с ними саблями и копьями, а лишь обсыпали их тучей стрел. Это вынудило многих спешиться и начать отступление. Кавуи, союзники из числа осевших на Руси степняков, дрогнули и побежали. Игорю, несмотря на рану, пришлось броситься за ними, чтобы остановить, но у реки Каялы он попал в засаду и был схвачен. Другие его соратники в неравной битве вскоре сложили головы. Разгром русского войска был полным. Совсем немногим удалось вернуться на родину и рассказать о случившемся несчастье. Никогда еще князья Рюриковичи не попадали к половцам в плен. Это сулило русским землям много бедствий, поскольку за Игоря хан потребовал огромный выкуп и до его выплаты мог беспрепятственно грабить Новгород-Северское княжество. Что делать? Узнав о беде, случившейся с мужем и сыновьями, а они тоже оказались в плену, Ефросинья пришла в ужас. Чем она, слабая женщина с маленькими детьми на руках, могла им помочь? Ведь ее саму уже некому было защищать. Взяв младших сыновей, Романа, Святослава и Ростислава, она бросилась во Владимир, к дяде Всеволоду Большое Гнездо. К нему она обратилась с такими словами. «Великий князь Всеволод, не думаешь ли ты приехать к нам и помочь? Ты ведь можешь Волгу веслами расплескать, а Дон шлемами вычерпать. Если бы ты был в походе с моим мужем, то не он стал бы рабом, а множество половцев привели бы в цепях на Русь. Помоги же ему обрести свободу, собери сынов своих и родственников и отомсти за раны и позор Игорев». Но Всеволоду, обремененному большим семейством, не хотелось идти в половецкие степи. После Владимира княгиня отправилась в Смоленск, где правил Давыд Ростиславич, у которого гостил брат Рюрик Ростиславич, отважный и очень активный воин. Князья с сочувствием выслушали слова Ефросинья. «Ты, буйный Рюрик, и ты, Давыд, не ваши ли воины золоченными шлемами в крови плавали? Не ваша ли храбрая дружина стонет, как туры, раненные саблями калеными, на поле незнаемом? Ведь многие из ваших воинов присоединились к полку Игореву. Так вступите же, господа, в золотые стремена за обиду нашего времени, за землю русскую, за мужа моего, буйного Святославича». Слова Ефросинии заставили князей задуматься о том, что следует вновь кликать воинов для похода против половцев. Но этот важный вопрос следовало согласовать с великим князем киевским Святославом. Не найдя помощи в Смоленске, Ефросинья поехала в Галич к отцу. Уж он-то, думала она, должен был помочь зятю и внукам. Княгиня хорошо знала, что галичский князь был очень могущественным правителем, способным диктовать свою волю даже Киеву. Поэтому она сразу же попросила отца отправиться в степь и убить поганого Кончака. Но Ярослав Осмомысл ответил, что он уже стар для военных походов. Тогда княгиня поспешила в соседний Владимир-Волынский и стала просить Романа Мстиславича и его союзников совершить подвиг и заставить половцев склонить головы под русскими мечами булатными. Хоть Игорева храброго полка не воскресить, Дон кличет вас, князья, и зовет на победу. Но князья лишь посочувствовали бедной Ефросинии и не стали спешить вступать в золотые стремена. Их поведение глубоко возмутило княгиню. В сердцах она крикнула им: «Склонили вы стяги свои, вложили мечи в ножны и давно лишились славы дедов. Своими крамолами вы наводнили землю русскую поганами. Из-за ваших усобиц пошло насилие от половцев. Долго же стонать придется русской земле из-за междоусобья и раздоров княжеских». Вся в слезах вернулась Ефросиния Ярославна в Путивль, самый южный город своего княжества. В нем она чувствовала себя ближе к дорогим ее сердцу Игорю и сыновьям, Владимиру и Олегу. Поутру всходила она на высокие стены и долго вглядывалась в ту сторону, где томились в плену ее близкие. Ей хотелось птицей полететь в степи и на берегу реки Каялы найти раненого мужа, склониться и шелковым рукавом обтереть его кровавые раны. Каждый день княгиня истово молилась Богу и Богоматери, прося у них помощи для пленного мужа. Но казалось, что те не слышат ее. Тогда Ефросиния решила обратиться к древним языческим богам — ветру, солнцу, реке. С высокой городской стены по всей округе разнесся ее звонкий голос. «О, ветер и ветрила! Зачем, господин, веешь ты наперекор моим желаниям? Зачем мчишь вражеские стрелочки на своих легких крыльях, на воинов моего лады, на моего любимого? Разве мало для тебя под облаками веять, носить корабли по синему морю? Зачем, господин, ты мое веселье по ковылю развеял?» Но никто не ответил княгине. Печаль овладела ею, и уже со слезами и причитаниями она обратилась к могучей реке Днепр. «О, Днепр Славутич! Ты пробил каменные горы сквозь землю половецкую, ты лелеял на себе Святославовы ладьи до стана Кобяка и этим помог победить поганого хана. Возлелей, господин, моего ладу, помоги ему приплыть ко мне, чтобы не слала я к нему слез с твоею водою». Но опять же, ответом на причитание был лишь плеск воды небольшой реки Сейм, протекавшей у городских стен. Совсем отчаявшись, Ефросиния обратилась к солнцу. «Светлое и тресветлое солнце, для всех ты теплое и прекрасное. Зачем же ты, владыка, простерла горячие свои лучи на воинов моего лады? В поле безводном жажды им луки согнула, горем им колчаны заткнула». Но и на этот раз все слова княгини остались без ответа, поэтому ей оставалось лишь плакать и стенать.